Мы начинаем очередной урок Шлавей Гасулам, 65. Страница 53, внизу, 39 строчка. Начинаем новую главу истории и новую главу Шлавей Гасулам. И она завязана, конечно, с Зогаром, с этой же главой и Зогаром. Ваира, и появился, 40. Ваира элав Гашем Бейлоней Мамры, название этой статьи. И появился ему Гашем Бейлоней Мамры в деревьях, то есть в роще, можно сказать, мамры. Илан это будет дерево, а Илоней деревья мамры. Мамры место такое. Увидим. Или место такое называется Илоней мамры. Конечно же, это все духовные понятия. Сорок три. Ваираэлав Ашем Бэлоней Мамре. И появился ему Ашем Бэлоней Мамре. В Элоней Мамре. Так мы переведем. Точка. У пируш Раши гу шинатан ло эйца аля мила. Лефихах нигла 44 алава бехалко. Точка. Мамбра это был один из трех который один из трех проживающих в этом месте, где, в котором, на территории которого появился, Ашем появился Аврааму. И он был в дружеских отношениях, был, это если будем говорить просто пшат, просто историю. И он был очень в дружеских отношениях с Авраамом, который там проживал. И еще было двое там. Двое еще друзей. В этом же месте. Так вот. 43. У пируш Раши, я пояснение Раши. Гушинатан лойца аля мила. Это тот. Мамре. Его имя. Это тот, что дал ему, дал Аврааму совет о мила, об обрезании. Положительно к этому отнесся. Лефихах нигла, алав бахалко, смотри, что он говорит. Поэтому он появился ему, Ашем появился Аврааму, бахалко в его уделе. Можно сказать, его удел. В его, на его территории. А? В его усадьбе. Но именно в его хелко, в его части, в его деле. А? В его наделе, можно сказать. 44 после точки. У вас Зогар. Ваира лав Ашем Бэлоней Мамра, а в Зогаре, в этой же главе, и в Суламе, он говорит уже, там пишется, Ваира лав Ашем Бэлоней Мамра, и Ашем появился ему в Элоней Мамра. Точка Шуэль, Лама, 45 Бэлоней Мамра, Вэлова Макомахер. И он спрашивает, там, в Зогаре, в этом. Лама, 45 Беэлоней Мамре, почему в Элоней Мамре? В Элове Макомахер, а не в другом месте. Точка. Умешив. Эла мишум ше мамре натан ло айца аль брит мила шело. Точка. 45 после точки. Умешив, и он отвечает, Зогар тоже. Эла, но мишум ше мамре, это так, как это потому, что мамре натан ло айца дал ему совет аль брит мила шело о его обрезании. 46. Как будто то же самое, ну и как Раши сказал. 46. Киваша аши амар акадош баругу ле Авраам. Шии молет ацмо. Галах Авраам легива эц им хаверав. Точка. Очень важная статья. Киваша, ибо в тот момент, ше Амара Кадош Барула Авраам, когда святой благословен он, сказал Аврааму, ше и молят отцу, чтобы он себя обрезал, сделал себе обрезание. Галах Авраам, пошел Авраам, легива эц эт хаверав, чтобы посоветоваться со своими товарищами. Точка. Это тоже никто не понимает этого, кроме если кто не учил Зогара и кто не учит духовного, ничего не понимают из этого. Все их объяснения, они очень глубокомысленные и не удовлетворительные. Сколько бы ни читая, они дают ничего. Хавераф это друзья? Своим товарищем. Хавераф его товарищем. Я сказал, друзья? Нет, товарищи. И он пошел посоветоваться со своими товарищами. Имею в виду, хавер, или хавераф, это товарищ, а не друзья. Точка. То есть он пошел советоваться со своим товарищем. И спроси на у кого-нибудь, как же возможно, народ простой, или даже не так простой, они скажут, как же возможно, и Машем сказал ему, сделай обрезание, он пошел советоваться со своими товарищами. Понятно? Я так же, как и эти проповедники всяких групп, что он говорит, иди посоветуйся с товарищем. Точка. Амарло Анер, 47. Ата хвар йотер метиш им шана Вата, ты цаэр, это от смеха, от смеха, от смеха, лучше сказать. 46. Амарло Анер, сказал ему Анер, это один из этих трех. Анер, Амамре, Анер, еще один, Эшколь, будет три. Так вот Анер ему говорит, сказал ему Анер. А так варьё термитиш им шана, он головой работал. Он сказал ему, тебе уже больше, чем 90 лет. Вы ата, ты цаэр, это цмха, и ты себя, ты принесешь себе страдания, боль. 48. Амар ло мамре. Захор. Эт хайом шигишлиху аказдим отха бекевшан гаэш. Веото гара аве ше авар 49 аль гаулам шекатув вайги раав баарец ваярад Авраам Мицрайма. Ве эт эйлу амлахим, ше радефу анашеха. Следующая страница, 54-я, первая строчка, ахарейхем. Ве хикита отам, ва кадош баруху Ицилха Микулам. Ви иш лоя холла сот лахара. Точка. Возвращаемся к предыдущей, на предыдущую страницу. Строчка 48. Очень-очень внимательно. Это очень тонкая и важная статья. Амарло Мамре. Мамре это один из этих трех. Амарло Мамре. Мамре сказал ему. Захор эт айом. Авраам. Помни. Вспомни тот день. Шигишлиху Каздим от Хабек и Вшанаеш, когда Каздим, персы, бросили тебя в горящую печь. Веотогара Ав, и вспомни также, он еще не говорит еще раз этот глагол, говорит, и тот голод, вспомни, тот голод, шавар аля улам, который прошел по миру, 49, шекатув, что написано, вайгира ав баарец, и был голод на земле. Ваярад Авраам Мицраима, или был голод на земле Израиля, но мы не говорим про Израиль, на земле, в стране. Ваярад Авраам Мицраима, и Авраам спустился в Египет, Мицраим. Ваэтейлу Амлахим, и также он опять это вспомнит, он ему опять перечисляет ему, что ему надо вспомнить. И вспомни, он не пишется это слово вспомни, но оно подразумевается. И вспомни, ваэтейлу Амлахим, и этих царей. Ширатфу Анашеха, знаешь, они пять против четырех они дрались. Ширатфу Анашеха, что твои люди преследовали их, Ахареем их, преследовали их, гнались за ними, дословно. Следующая страница, 54. Вегикита отам, и ты разбил их. Вакадош Баругу Гицилха Микулам, и святой благословен Он, спас тебя от них всех. Веиш лоя холь асот лахара, и никакой никто не может тебе сделать зла. Точка. Кум. Асе мицвот, мицват. Вторая строчка Рибонха. Вставай. Делай, исполни, исполни заповедь твоего господина. Два. Амар лога кадош баругу ле мамре. Мамре. Ата натата ло. Эйца. Аля мила, хаех, эйни мидгале алава три, эла вегейхаль шелха. Точка. Вторая строчка. Амар ло акадош баругу ле мамре. Святой благословен он сказал мамре. Мамре. А та на тата лоица аля мила, ты дал ему совет о, об обрезании. То есть не сам совет, а он, чтобы он делал, чтобы он исполнил это. Хаеха, я клянусь тебе. Эйни мидгале лав, элла вегейхаль шелха, я раскроюсь ему только в твоем на деле, на твоей территории. Зал, не только зал. Гейхала тоже на, в твоем, в твоей усадьбе. Гайхал, конечно, Гайхал в твоем месте, в твоем зале и так далее. Это очень, конечно, не зря это так написано, слово Гайхал. Четыре. Очень тонкие вещи здесь есть, что здесь написано. Даже и материальные, материализованные вещи часто сбываются в этом плане. У меня был знакомый в Иерусалиме. Он жил в Ленинграде. Очень талантливый парень был. И он мне рассказывал, он стал ортодоксальным, неважно. Но он стал заниматься Торой, серьезно. Уже раби, уже семьей и так далее. Лет 40 уже, может быть. Так, да больше уже, 45, наверное, уже. Так вот, он рассказал мне, что он жил в Ленинграде и совершенно не занимался ни духовным, ни религией, ничего не знал, и родители совершенно ничего не знали уже. Обрусели совершенно. И он говорил с одним русским парнем, мужчина один, русский, в Ленинграде. И тот ему указал ему на то, что он должен учить Тору. И он так ему, как-то так ему он ему сказал, и оно засело в него очень крепко, и он пошел учить Тору. Он уже давно в Иерусалиме, уже в Арабии, и все. Ну вот это... Тоже интересная вещь. И, безусловно, этот человек, который ему подсказал это, что, безусловно, он получит заслугу за то, что он это ему сказал. И, безусловно, что это тоже типа, как и ангел пришел к нему через этого русского, чтобы сообщить ему это послание сверху. Мы знаем, что и даже послание передается также через, послалось через ослицу Билама. Поэтому есть разные есть манеры, при котором Зогар это рассказывает так, что это просто потрясающе. Как ослица могла заговорить. И... Без Зохара ничего нельзя понять, и все это. Четыре. Кушьят Аулам Ядуа. Эх, эфшар ломар. Им Акадош Баругу Амар ло. Шиемо лет отцмо. Аз Галах пять. Лишь Оль. Бейца да хавери, им кидай лишмо баколя шем, точка, еще одна, айтахэ ломар ках, точка, четыре. Кушьята улам ядуа, известно затруднение, вопрос затруднения человека из мира. Несведущих в Торе. Эх, эфшар ломар, как возможно? Как это возможно? Им Акадош Баругу Амарло, если святой благословен, он сказал ему, шиемоль этот смо, чтоб он сделал себе обрезание. Аз Галах пять лишь оль бейца да хаверим. И вот тогда он... чтобы он тогда пойдет, и он и пошел, и чтобы спросить совета твоих товарищей, им хедай лишмо, им кедай лишмо, баколя шем, стоит ли прислушаться голосу Творца, точка. А и тахен ломар ках, разве можно так сказать? Вот такое мнение народа. И так оно осталось уже 3000 с лишним лет назад. По дарованию Торы. Три с половиной тысячи по дарованию Торы. Шесть. И до сих пор они не могут дать ответ на это. А потому что без духовного, без того, чтобы взять это из Ацилута, это совершенно невозможно. Есть на все, есть да и нет, на все есть правая и левая линия. На все есть нападающий, на все есть защищающий. Понятно? На все есть в этой в Торе, как они учат, на все есть, так как они это получают Торы из Брия и Цира Васия. Вешле фарешаль дерах авода. Ки кашамар ло гакадош боругу. Шеи молят отцму. Аз галах лгива эц. Им сем хаверав. Гайну. Им гагуф шило. Гейот шагагуф гу царих ласот это пыула. Точка. Слушай внимательно. Шесть. Воеш лефареш альдерах авода. И необходимо это пояснить путем, по пути духовной работы. Как Шловея Сулам это все время делает. Ки хашамар ло акадош баругу, ибо когда сказал ему святой благословен он, ши молят отцмо, чтобы он себя, сделал себе обрезание. А згалахла его эц и махаверав, тогда он пошел посоветоваться со своими товарищами, как написано, сем. Гайну, то есть, им гагув шило, то есть, со своим телом, да, желанием получить. Гейот, шагагув гу царих ласот это пыула, ибо тело должно произвести это действие. Правильно? Это действие, оно, тело должно его произвести. Поэтому он должен был спросить товарищей. Сейчас увидим дальше. Точка. Лахен шааль это гувшело. Восемь. Имгу маским. О, да то ги шело царих лекаем эт сиву яшем. Точка. Сем. Лахен поэтому. Шааль это гувшело. Он спросил свое тело. Восемь. Имгу маским. Согласно ли оно? Он не говорит, что это желание получить ради себя. Но тело в любом случае желание, низкая часть. А Авраам это, Авраам это душа. А он спросил свое тело, то есть более низкие части свои. Он имгу маским, согласно ли оно тело? О да, то и, или что мнение его тела? Шело царих лекаем эт сиву яшем, что не требуется исполнить повеление Гашем. Точка. Ки вегагуф шам немцаим девять ахаверим шелядам. Гайну. Шехем гарецоннот. Шехем бяхат. Бахибурагуф. Отам гу мухрах лишоль. Десять. Киван шехем црихим лекаем. Эт гацивуй. Газо, ма шекибель миашем. Точка. Смотри, что он говорит. Очень-очень важно сейчас. Восемь после точки. Кивагув шам немцаим, ибо в теле, там находятся девять. Ахаверим шалядам, товарищи человека. Видишь, как товарищи где находятся? В теле человека. И с ними можно советоваться. Понятно? А не в другом районе, и не на другом этаже, и не тем, кому надо позвонить по телефону, чтобы он тебя разбудил, чтобы ты пошел на урок. В теле все, все товарищи находятся человеком. Гайну, то есть, шегемарыцунот, что это желание. А? Нет, что это желание. Шагем бьяхат, что они вместе. Бахибур агуф в соединении тела. Отам гу мухрах лишоль. Их он обязан спросить. 10. Киван шагем црихим лекаем это цивуй азо. Ибо они должны исполнить это повеление. Ма шикибель ми Ашем, которое он получил от Ашем. Точка. Ве азы кашия дада там азу яхоль ладат. 11. Ма ласот. Ве азы тогда кашия дада там, когда он будет знать их мнение. Азгу яхоль ладат, тогда он сможет знать. Ма ласот, что ему делать? 12. Киеш ладат. Шееш багуф гимель нефашот. Кмоше катув базогар ваера. 13. Везе лишоно. Амар Раби Иуда. Шалош анегагот ешба адам. Точка. Дальше читаю. Ганагагат гасехель вахохма. Везоги хох 14. Ганешама душа. Точка. Очень-очень важно. Сейчас он говорит нам кабалу. Смотри. Потому что нам очень-очень важно. 12. Киеш ладат, ибо необходимо знать, что ешь богу в гимель нефашот, что есть в теле три вида нефеш. Кмоше катув, как написано, понятно, есть три нефеш, во всем есть три, правильно? Голова, тело и ноги, как мы говорим, да? Рош, тох и сов. И тоже в теле есть рош, тох и сов. Так вот он, и вот потому, и тоже в нефеш, да, нефеш тоже есть рош, тох и сов. Так вот он говорит, три есть, три нефеш. Кмоше катув базогар ваера, как написано в зогаре ваера. 13. Везе лешоно, и вот его слова, в скобках он говорит, где это. Цитата. Амар Раби Иуда, а Раби Иуда сказал, «Шалоша нагагот еш адам вадам». Три управления есть в человеке. Точка. Очень-очень сильно. «Анагагат асехель вахохма». Управление разумом и мудростью. Хохма. «Везоги хохани шамак душа». И это сила, смотри внимательно, 14. Святой нешамы. Это в голове. И в какой голове? Это все равно, это, да, это голова. Поэтому он и говорит. Точка. 14 после точки. Первой точки. Аве анагагата тава. Шиги метаве бахоль. Шиги метава бахоль тават раот. Везегу хоха тава. Точка. Смотри внимательно. Веганагагата тава. То есть это первое управление, мы говорили, которое в голове, которое нешама святая. А здесь еще есть, говорит, есть еще управление гатава, возжеланием. Шиги метава, что он, что она, это нефеш его. Она возжелает бахоль таават раот. У нее возжелание есть во всех плохих или злых в желаниях. Нет? Как так, так мы говорим, да, немножко, примерно так. Тава это не как желание еще. Тава есть желание, мы говорим, рацион, а тава это когда тяга, как сказать, как мы еще говорим по-русски, можно сказать, к тяга к злому. Да? Тяга тоже как желание, но страсть к, зло, к злодей, к, зло, к, зло, к злому. Так вот это он говорит, это второе управление есть в человеке. И все это надо, человек должен это победить, он должен все это использовать для доброго, добра. Это не значит, что надо его убрать. Тогда ничего, ничего не получится. Весь вся служба, именно в этом, что эти все три, они существуют. И со всеми тремя надо работать. Да все надо победить. Вегимета Аваба Холя, и она возжелает во всех этих злых вожеланиях. Везегухохатава – это сила этого возжелания. Управление такое. Страст нет, страстно именно тава, вот это вот я не могу сказать. Это тава, вот это вот, когда говорят, когда это, как с едой тоже, как с едой, что говорит у человека, говорит. У него к еде, что? Страсть. Ну, страсть не совсем, нет, есть другое, нежелание нет, есть другое слово на это. Тава, вот это именно, которое у него притяжение к этому, которое страсть, можно сказать, да, но именно к злу. К злу. Ваганага 15, аминагегет ливней адам. У мехазекет гагуф. Веги некрет нефеш агуф. И веганага, и управление, он говорит, 15. Аминагегет, которое ливней адам, которое управляет сынами человеческими. Умахазек это гуф, и укрепляет тело человека, то есть животное, его душа. Веги некрет нефеш агуф, и она называется нефеш тело. Еще 16, еще раз один. Вейлу хагимиля нагагот никраот хавераве шель Авраам. И вот эти три управления называются товарищи Авраама. Скажет нам попозже. Точка. Зото мерет. Шигу холель, вот там, то это значит, что они включаются в него, и он состоит из них, точка. В Авраам 17, галах лишь оля там, ма да там, враца лирот, эт гадат, шель коль эхаде в эхаде ми хавирав. Точка. 16. После точки. Зото мерет. То есть шегу, а он говорит, шегу, шегу, он состоит из них, человек. В Авраам, Галах. И Авраам, 17, пошел. Лишь Оля там спросить их. Мада там, каково их мнение? Вараца, лир, от, это адат. И хотел увидеть мнение Шельколе Хадвейхад каждого из них, ми хавирав каждого из его товарищей. Вот, а что будет дальше, мы услышим Безрат Ашем с Божьей помощью на следующем уроке. Очень важно хорошо уяснить. То, что мы учили, это очень сильный урок, важный урок, о чем разговор идет. Для нашей духовной работы.